По сообщениям южнокорейской газеты Кунминьбо, 15 июня мэр города Сумнан, провинции Кенги Южной Кореи Ли Джимин выставил на сайте статью, осуждающую Пакунхи за попытку воскрешать реформистскую диктатуру. Между тем, 17 июня представитель парламентской фракции Демократической партии Тубру, являющейся оппозиционной партией Южной Кореи, выступая с речью на парламенте, сказал, что правительство лишилось своей функции, а южнокорейская интернет-газета «Голос народа» от 18 июня поместила передовицу, в которой писала, что власти в мировом масштабе подвергаются критике за губящие права человека правления.